Терри Росс, известный определенным кругам также под именем Альфред, сидел в самом темном углу бара отеля «Феникс Парк» в Вашингтоне. Встреча, которой он ждал, потягивая кофе, должна быть в высшей степени короткой. Он решил, что просидит здесь еще не более 5 минут. Чашечка с кофе в его руке заметно подрагивала, когда он подносил ее ко рту. Часть кофе даже выплюснулась на стол. Он в отчаянии посмотрел на лужицу, изо всех сил сдерживая желание оглянуться по сторонам. Он ждал. Человек появился внезапно, как бы ниоткуда. Он уселся за столиком спиной к стене. Это был Винни Коццо, головорез из Нью-Йорка, из клана Палумбо. Винни сразу заметил дрожавшую чашечку и разлитый по столу кофе. «Успокойся, Альфред. Здесь достаточно темно». «Чего ты хочешь?» — прошипел тот. «Выпить. Пить некогда. Мне уже пора идти». «Посиди и расслабься, парень. В баре никого нет». «Чего ты хочешь?» — повторил свой вопрос Альфред. «Всего лишь немножко информации. Это будет дорого стоить». «Не дороже, чем всегда», — отозвался Винни. Подошел официант, принял заказ на виски с содовой. «Как дела у моего друга Дентона Войлса?» Спросил он после того, как официант удалился. «Пошел ты в задницу, Коццо, мне пора. Сиди здесь один». «Ладно тебе, не дергайся. Мне действительно нужна информация. Тогда давай побыстрее». Альфред обвел глазами бар. Чашка его стояла пустой, почти все ее содержимое на столе. Официант принес виски, и Винни сделал хороший глоток. «В Мемфисе возникли кое-какие проблемы. Некоторые из ребят начинают волноваться. Тебе приходилось когда-нибудь слышать о фирме Бендини?» Повинуясь безотчетному инстинкту, Альфред отрицательно покачал головой. «Всегда сначала нужно сказать «нет», а потом, тщательно покопавшись в собеседнике и в его намерениях, можно будет сказать «да». Да, он слышал о фирме старика Бендини и ее почтенном клиенте. «Операция прачечная», так ее назвал сам Войлс. Он еще был очень горд своей изобретательностью. Винни сделал еще один глоток. «Так вот, у них там работает парень по имени Магдер Митчер Магдер. И у нас есть основания думать, что он подставил свою задницу и вашим людям. Тебе ясно, что я имею в виду? Мы считаем, что он продает ФБРовцам информацию о фирме. Необходимо увериться, так ли это на самом деле. Вот и все». Альфред выслушал его с непроницаемым лицом, хотя это и было нелегко. Ему была известна даже группа крови Магдера, даже его излюбленный ресторан в Мемфисе. Он знал, что Магдер раз 5-6 беседовал с Тарренсом, и завтра, во вторник, он станет миллионером. Неплохой он отхватил кусок. «Посмотрю, что тут можно сделать. Давай-ка договоримся о деньгах». Винни закурил салем, затянулся, выпустил струю дыма. «Хорошо, Альфред. Вопрос этот серьезный, не собираюсь тебя обманывать. 200 000 наличными». Альфред уронил чашку, которой играл, вытащил из кармана носовой платок, принялся яростно протирать стекла очков. 200 000 наличными? «Именно так я и сказал. Сколько мы тебе заплатили в прошлый раз?» 75. «Теперь тебе ясно, насколько я серьезен?» «Это очень важно, Альфред. Сможешь ты с этим справиться?» «Да». «Когда?» «Дай мне 2 недели». Глава 29. За неделю до 15 апреля трудоголики фирмы Бендини Ламберт энд Лок вошли в такой раж, что силы их поддерживались исключительно адреналином и страхом. Страхом забыть о каком-нибудь удержании или о списанных со счетов суммах, или об амортизационных отчислениях, что в конце концов может обойтись клиенту в миллион или около того. Страшно было даже представить себе, что придется снять телефонную трубку и поставить клиента в известность о том, что налоговая декларация составлена и что, к великому сожалению, в этом году придется уплатить казне на 800 тысяч больше. Страшно было подумать о том, что можно не успеть до 15-го, и клиенту придется платить чудовищную пеню. Словом, автостоянка у здания фирмы к 6 утра была уже забита, секретарши работали по 12 часов в день, перекуров почти не было, все разговоры стали торопливыми и отрывистыми. Теперь, когда ему уже не нужно было спешить домой к жене, Митч пропадал в фирме почти круглые сутки. Сонни Кэпс ругался и проклинал Эйвери, на чем свет стоит, потому что должен был заплатить налогов на 450 тысяч долларов. И это при годовом доходе в 6 миллионов. Эйвери, в свою очередь, адресовал эти проклятия Митчу, и вместе они снова и снова углублялись в бумаги Кэпса, весьма нелестно проходясь по его адресу. Митч отыскал две очень удачные отговорки, позволившие снизить общую сумму налогов до 320 тысяч. Кэпс заявил, что вынужден будет подыскать себе другую юридическую фирму где-нибудь в Вашингтоне. За 6 дней до срока Кэпс потребовал срочной встречи с Эйвери в Хьюстоне. Лир был свободен, и Эйвери вылетел на нем в полночь. Митч подвез его на машине в аэропорт. Сидя за рулем, он всю дорогу выслушивал инструкции своего патрона. Около половины второго ночи он вернулся в офис. На стоянке были три «Мерседеса», «БМВ» и «Ягуар». Охранник открыл ему боковую дверь, и Митч на лифте поднялся на 4-й этаж. Как обычно, Эйвери запер дверь своего кабинета на ключ. Партнеры всегда закрывали свои кабинеты. В конце коридора слышался чей-то голос. Начальник отдела налогов Виктор Миллиган сидел за столом и последними словами крыл свой компьютер. Другие кабинеты были закрыты, свет в них потушен. Затаив дыхание, Митч сунул ключ в скважину замка, ручка двери поддалась, под его пальцами он очутился внутри. Зажег свет. Прошел к небольшому столу для заседаний, за которым они вместе с Эйвери просидели весь день и большую часть ночи. Вокруг кресел стопками высились сложенные на полу папки. По всему кабинету разбросаны бумаги, справочники и регистрационные книги налогового управления лежали одна на другой. Митч уселся за стол и вновь погрузился в папку Кэпса. По данным ФБР выходило, что Кэпс, на протяжении 8 лет пользовавшийся услугами фирмы, являлся обыкновенным законопослушным бизнесменом. Людей Войлса он не интересовал. Где-то через час голос в конце коридора смолк. Миллиган вышел из кабинета и закрыл дверь на ключ. Он спустился по лестнице, даже не попрощавшись. Поднявшись, Митч бегом проверил все кабинеты сначала на 4-м этаже, затем и на 3-м. Никого. Было почти 3 часа ночи. Сбоку от книжных полок в офисе Эйвери стояли 4 солидных дубового дерева стеллажа, заполненных папками. На протяжении месяцев Митчу не приходилось видеть, чтобы Эйвери хоть раз подходил к ним. Все папки, с которыми он имел дело, хранились в 3 металлических этажерках, стоявших рядом с окном. В них обычно копались секретарши, а Эйвери что-то вечно кричал на них. Закрыв за собой дверь на ключ, Митч подошел к дубовым стеллажам. Дверцы их тоже оказались на замке. На кольце Митч отобрал 2 небольших ключика, не более дюйма в длину каждый. Первый же из них подошел к первому стеллажу. Из составленной Тэмми описи Митч запомнил множество названий кайманских компаний, способствовавших отмыванию грязных денег.